Я успел схватить Лисанну и выставил сбоку щит, на который пришелся удар невероятной мощи. Противостояние длилось всего секунду, а затем я почувствовал, как ветер подхватил меня. Боли не было, я ничего не почувствовал. Ни как меня швырнул зверюга, ни как я рухнул на землю, сломав собой дерево, ни как меня за руку схватил прибежавший Нацу. Я ничего не слышал, почти ничего не видел. Я мог только надрывно дышать, захлебываясь собственной кровью. Архив исчез, как и перевоплощение. Нацу поднял меня и прижал к себе, и что-то теплое падало на меня, впитываясь в шерсть. Кажется, брат плакал. Тэтэ только без паники, выдавил я в последние попытки приободрить Нацу, но он зарыдал еще сильней. Боли все еще не было, однако я почувствовал что-то странное, будто меня тянуло куда-то вверх. Нацу схватил меня сильнее и закричал, но я до сих пор не мог разобрать слов. Я только смотрел на холодное небо со свинцовыми тучами, готовое пролиться дождем. Землю сотрясали шаги приближающегося зверюги, но Нацу не двигался с места. Он вцепился в меня дрожащими руками, и вдруг вместе с дождем на меня обрушились звуки. Я услышал надрывный плач Миры, тихие слова Лисанны, вой зверюги и всхлипы Нацу. У меня чуть сердце не разбилось от этого, а потому я попытался хотя бы коснуться лапкой руки брата. «Хыппи, хыппи, пожалуйста», сквозь слезы умолял Нацу, «не умирай, я найду тебе лучшего доктора, тут недалеко гильдия Венди, она спасет тебя, ты только держись, прошу тебя». Непослушная лапка дрогнула, и я смог коснуться брата. Он взглянул на меня, и у меня в глазах тоже встали слезы. Я хотел сказать, что все в порядке, заверить, что не умираю, но язык отказывался подчиняться. В тот момент я заметил, что мое тело сияло, как и тело Лисанны. Чем ярче становился свет, тем меньше у нас было времени, я чувствовал это. Было странно умирать вот так, внезапно. Зато я наконец понял, почему все наши жили одним днем. Завтра могло не настать для кого-то из нас. Оно и не настанет для меня и Лисанны. Нацу и Мира продолжали плакать, а я отсчитывал последние секунды. Мне было очень грустно от того, что я ничего не мог сказать, и в безмолвии я прикрыл глаза. Тело осыпалось яркими искрами, и последнее, что я услышал, было леденящим душу криком. «Хыппи!» Боли не было, было только ощущение свободного полета. Я чувствовал ветер и, как ни странно, свое тело. Мне казалось, что я умер после удара зверюги, но у судьбы, похоже, были иные планы. Я резко втянул носом воздух, просыпаясь, и часто заморгал, пытаясь вернуть зрение. Перед глазами было синее небо и странная, исчезающая воронка из черных грозовых туч. Я перевернулся в воздухе и едва не заорал от ужаса. Ко мне стремительно приближалась земля. Точнее, это я падал с большой высоты и на огромной скорости. Думать о смысле жизни и шансах пережить тот удар зверюги не было времени, и у меня сработали рефлексы. Я распахнул крылья и поймал поток. Только я немного выровнялся, как заметил падающую Лисанну. Она все еще была без сознания, поэтому не могла перевоплотиться в птицу. Я рванул к ней и схватил, останавливая падение. Не знаю, как у меня получилось с первого раза, ведь перед глазами все пестрело и сияло. В воздухе не удалось долго продержаться, не только из-за лишнего груза, но и из-за ран. Однако я успел снизиться достаточно, чтобы мы не разбились в лепешку. Правда, когда крылья пропали, мы все равно не слабо прокатились по земле. Я медленно выдохнул, наконец, ощутив все раны, и попытался встать, но лапки едва слушались. От накатившей боли перед глазами кружилось и пестрело. В какой-то момент я потерял сознание. Успел лишь заметить, что Лисанна лежит рядом и тоже не двигается. Похоже, ей досталось сильнее, чем мне. Очнулся я уже в темноте и явно не там, где приземлился. Меня на руках держала Лисанна, и мы от кого-то прятались в зарослях неизвестного растения. Я услышал ее осторожное дыхание, приглушенные голоса людей и топот больших животных. Мне показалось, что один из голосов мне был знаком. Я сосредоточился и недоуменно нахмурился. Это была Эльза. Сквозь заросли я различил ее силуэт, и мне хотелось бросить ей на шею, но что-то останавливало. Какое-то странное чувство скреблось за подкорки сознания, и я пригляделся внимательнее. Внешне девушка была точной копией Эльзы, но вот архивом она воспринималась иначе. Мое волшебство затрагивало душу волшебника, поэтому его нельзя было обмануть ни иллюзией, ни гримом, ни чем-либо другим. Я подключил связь и сосредоточился на Лисанне. «Что происходит?» — мысленно спросил я. «Хыппи!» — обрадовалась девушка, едва не проговорив это вслух. «Как я рада, что ты очнулся. Я не знаю, что здесь творится, но нам лучше спрятаться. Видишь девушку, похожую на Эльзу? Она только что убила человека». «Это не Эльза», — сказал я. «Похоже на нее, как две капли воды, но не она». «Я сразу это поняла», — отозвалась Лисанна. «Они похожи только внешне. В остальном, полные противоположности. Наша Эльза никогда не убивала, верно? Надо выбираться отсюда, пока они не заметили нас. Потом подумаем об остальном. В 200 метрах от нас обрыв, мы можем спуститься там. Хорошая идея. Хотелось бы верить, что они не последуют за нами». Я еще раз взглянул на Неэльзу и спустился с рук Лисанны. Мы тихонько прокрались между зарослями до обрыва, о котором она говорила. Я перевоплотился в человека, чтобы было удобнее, и подхватил Лисанну на руки. К моему удивлению, мы были не на возвышенности, как подумали изначально. Мы были на летающем острове. Под нами располагался еще один такой, только уже большего размера. Я спрыгнул вниз и мягко спланировал на твердую землю. Сил было немного, поэтому я убрал крылья, и мы пошли пешком. Только спустя несколько часов, когда Неэльза с другими людьми оказалась далеко позади, мы остановились на какой-то поляне. Местные флора и фауна были мне незнакомы, и я не мог определить, куда нас занесло. Это тревожило, ведь в архиве у меня были собраны все виды растений и животных. Пару лет назад я специально прочитал несколько справочников, чтобы точно знать все о природе Фиора и всех остальных королевств. Однако кое-что волновало меня сильнее незнакомой обстановки. В нашем мире не было летающих островов, и реки текли по земле, а не были в воздухе. За шоком от быстро сменяющих друг друга событий совсем не было времени следить за этим. Лишь когда мы почувствовали себя в относительной безопасности, я смог все проанализировать. По всему выходило, что мы были где-то в ином мире. Однажды я уже читал о таком. Однако книга была написана сумасшедшим волшебником, Янусом Ли, якобы побывавшим там и вернувшимся обратно. Я не поверил написанному и, скорее, воспринял это как художественную литературу, а не серьезный научный труд. Кто мог знать, что сумасшедший окажется прав? Хорошо еще, что архив позволял найти любое воспоминание, и я легко воспроизвел в голове всю книгу. Соотнести описание местности с увиденным получилось даже слишком легко. Похоже, именно здесь и побывал Янус. «Итак, есть идеи, что случилось? А то моя тебя явно удивит», — мысленно спросил я, поостерегшись болтать на незнакомой территории. «Идей нет. Я помню лишь, как зверюга ударил нас, а потом мы оказались здесь. Мы падали с неба, но ты подхватил меня и не дал разбиться», — тоже мысленно ответила Лисанна, поежившись. «Я тоже потеряла сознание почти сразу. Когда очнулась, то услышала голоса. Сперва думала, это наши, голос был совсем как у Эльзы, но я увидела, как она убила человека. Он прокричал что-то о том, что волшебство не должно быть под запретом, а она сказала, что таков закон. Всех, кто использует магию, ждет смерть. Я схватила тебя и спряталась, а потом ты очнулся». Лисанна замолчала и обняла себя за плечи, тут же вздрогнув от боли. «Мы все еще были ранены, хотя и не смертельно. Понятия не имею, что произошло, но сейчас мы были живее всех живых. Конечно, многие раны остались, но ни я, ни Лисанна явно не собирались на тот свет. Это следовало бы проанализировать, но, как ни странно, не было желания. У меня болело все тело, несмотря на то, что, по сути, я был говорящим сгустком волшебства. Возможно, зверюга врезал мне именно магией, раз меня так плющило. В любом случае, сейчас было не до этого. Я открыл архив и взглянул на пространство, отмечая живых существ. Карта была непривычно пуста, так как я не понимал, где мы, однако всяких зверушек все-таки показала. Людей не было. И еще, Хутпи, Лисанна взглянула на меня испуганными глазами, отвлекая от архива. Кажется, я не могу колдовать. Как? Удивился я. С моей магией все в порядке. Я не знаю, потерянно отозвалась она. Я все время пытаюсь сколдовать обличие животного, но ничего не происходит. Я вообще не чувствую свою магию. Подожди минуту. Я подошел к ней ближе и взял ее руку в свою. За 4 года мне удалось научиться чувствовать потоки магии, о которых говорил когда-то мастер. Хм, странно. У тебя достаточно волшебства для перевоплощения, но оно будто стоит на месте, а не течет по телу. Я видел такое только у обычных людей. Как ты думаешь, что это? Не знаю, но есть пара мыслей. Я в задумчивости огладил подбородок. Ты помнишь, что наши тела осыпались золотыми искрами?» Лисанна кивнула. «Я думаю, в этот момент мы перенеслись в параллельный мир. Мне доводилось читать книгу о таком, но я не верил, что это возможно. Судя по описаниям автора и тому, что я вижу, это именно тот самый мир. Возможно, так на тебе отразился переход. Другой мир? Разве такое возможно? А ты приглядись. Видишь хоть одно знакомое растение или животное? А те летающие острова и реки? У нас такого не бывает. Твоя правда. Но все это так странно». «Да», — я кивнул и присел рядом с Лисаной. Она обняла меня и зарылась носом в волосы. «Если тебе интересно, этот мир называется Идолосом. Судя по записям, здесь магия – это конечный ресурс, поэтому люди не рождаются со способностями. Можно только использовать зачарованные предметы. За это, кажется, тоже карают», — она вспомнила о Нильзе. «И нам не стоит использовать волшебство». «Да, не будем привлекать внимание», — согласился я. «Давай сперва попытаемся найти людей и обработаем раны, а уже потом будем искать путь домой». «Хороший план, маленький стратег», — я почувствовал, как Лисанна улыбнулась. «Отдохни немного, а я посторожу. С рассветом выдвинемся в путь». Я тоже улыбнулся и прикрыл глаза, расслабляясь. Лисанна заключила меня в кольцо из рук, и я быстро уснул. Конечно, сон был поверхностным, но все равно помог восстановить силы. Через несколько часов мы поменялись. Пока Лисанна спала у меня на коленях, я открыл архив и проверил, нет ли кого поблизости. Однако все было тихо. Я только слышал, что неподалеку текла река, и какая-то птица издавала странные звуки. Куров-фов. На всякий случай я изучил все карты, что у меня были, и древние тексты, как-то добытые мастером. Нигде не было упоминания о летающих островах. Единственным нашим путеводителем была книга Януса Ли. Не самый надежный источник, но, как говорится, на безрыбье и рак, рыба. До самого рассвета мы просидели на полянке, поочередно сменяя друг друга. Во время своих дежурств я старался максимально занять себя чем-то, лишь бы не думать о Нацу и сагильдийцах. Мы ведь исчезли там. Наверное, нас посчитали погибшими. Мне было страшно и больно думать о чувствах, которые испытал брат. Я только искренне надеялся, что с ним и мирой все было в порядке и что они смогли утихомирить Эльфмана. Не знаю, что я делал бы, осыпься Нацу золотыми искрами у меня на руках. Наверное, я сошел бы с ума от горя. Сердце разрывалось от этой мысли, поэтому я поклялся себе, что сделаю все возможное, чтобы скорее вернуться домой. Костьми лягу, но найду способ. Пусть на это уйдут недели, месяцы или годы, неважно. Мы вернемся домой. Рассвет, я потряс Лисанну за плечо. Надо выдвигаться. Она сонно потерла глаза и встала. Нам предстоял нелегкий путь. Как думаешь, долго нам еще идти? Лисанна вытерла пот со лба. Откуда мне знать? Давай заберемся на дерево и поищем селение. Ты не выдержишь такой подъем. Стой здесь, я сейчас слетаю. Будь осторожен. Из-за мер предосторожности мы продолжали общаться при помощи телепатии. К тому же сейчас я был Тейлзом, чтобы не шокировать людей истинной формой. Янус описывал в основном растения и животных Идолоса, но среди них не было упоминания о говорящих летающих котах. Учитывая, что магия тут конечна, мой вид никак не мог здесь существовать. Кстати, он не обмолвился ни словом о иерархии этого мира и вообще мало писал о людях. Куда сильнее его интересовал сам факт того, что магия могла закончиться. Он изучал этот феномен, но исследования не завершил. Вроде как он придумал особый артефакт, позволяющий выкачивать магию из иного мира, но он не заработал. Должно быть, где-то в его вычислениях закралась ошибка. Я раскрыл крылья и взлетел, но невысоко. Под прикрытием листвы можно было не бояться быть замеченным. Однако я все равно отменил заклинание и устроился на ветке. Лисанна ждала меня внизу и зажимала бок рукой. Мы разорвали почти всю одежду на повязке, но нам нужна была нормальная помощь. Я вгляделся в пейзаж и не поверил глазам. Мы почти дошли до города. Он был буквально в полудне пути, и к вечеру мы уже могли быть там. Обрадованный, я спланировал вниз и рассказал обо всем Лисанне. Новость придала нам сил, и мы скорее пошли в сторону города. Там нас ждала еда, медикаменты и одежда. Лисанна резонно заметила, что нам нечем платить. В такой ситуации выбор у нас был небольшой и, посовещавшись, мы решили украсть все необходимое. Работать банально не смогли бы из-за ран, усталости и незнания местных порядков. Друг другу пообещали, что так будем действовать только первое время, затем найдем способ легально снабжать себя. Конечно, Был риск попасться на воровстве местным стражникам или той Нильзе, но иного пути мы не видели. До города добрались к закату. Старательно избегая стражников, мы продвинулись куда-то в центр и засели на большой плоской крыше. Странные колонны, в хаотичном порядке натыканные там, отлично скрывали нас. Я оставил Лисанну отдыхать, а сам пробежался по крышам и своровал несколько выстиранных простыней и нож. Затем я наткнулся на лавку с медикаментами, и мне повезло увидеть, как старичок обрабатывает порез какому-то мальчишке. В общем, мазь вскоре оказалась у меня. По пути обратно я стащил пирог, остывающий на подоконнике, и пару фруктов, похожих на яблоки, неосмотрительно оставленных там же. К Лисанне я вернулся, неплохо нагруженный, и показал улов. Чистую ткань мы использовать как бинты, а раны обработали той мазью. Она неприятно щипала и имела резкий запах, но вроде была безопасна. Пирог и яблоки прикончили сразу, но нам совсем не хватило этого, чтобы насытиться. Впрочем, мы и этому были рады. Я велел Лисанне отдыхать, и она улеглась мне на колени. Я же начал структурировать карту, которую рисовал в архиве на протяжении всего пути, а также пытался расшифровать местные надписи. Как выяснилось, других людей мы спокойно понимали, поэтому проблем с общением не должно было быть. Однако письменность довольно сильно отличалась, и пока я мог лишь приблизительно понять смысл слов. К счастью, я много общался с Ливи, а она была экспертом в изучении других языков. За ночь мне удалось составить местный алфавит, но что-то подсказывало мне, что он не полный. Требовались дальнейшие исследования. На рассвете мы проснулись и обнаружили, что засели аккурат над рынком. Туда уже начали стекаться торгаши и выкладывать товары. Это было отличное место для сбора информации, поэтому мы не стали никуда уходить. За ночь нам стало гораздо лучше, и раны уже не так беспокоили. Мазь оказалась добротной, спасибо тому старичку. К Лисанне вернулся здоровый цвет лица, хотя она до сих пор морщилась от боли. Такие раны за пару часов не сведешь, но улучшения все равно радовали нас. Через пару часов после рассвета на рынке собралась настоящая толпа. Все гомонили, обмениваясь слухами и происшествиями, и я закрыл глаза, пытаясь обработать разом столько информации. Лисанна следила, чтобы нас не заметили. Цены на сахар опять растут, о чем только думают в столице. А ее дочь взяла и вышла замуж, не сказав матери ни слова. Разбойники совсем замучили, не дают товар везти. Хочу нанять их. Вчера кто-то стащил у меня пирог, представляешь? Свежие овощи и фрукты. Говорят, источник магии слабеет. Уже даже новые ищут. Я разом слушал столько болтовни, что чуть было не пропустил что-то важное. Быстро найдя тот голос, я сосредоточился на нем, отсекая все иные. Конечно, они справятся. На той неделе старого Брю обокрали, так он нанял их, и уже через 3 дня все было на своих местах. Я знаю, где база разбойников, пусть уничтожат ее. Ну и что, что дорого? Так хотя бы точно задание выполнит, а не как эти стражники. Сколько месяцев уже обещают, а товар все вести страшно. Да, он приедет в полночь. Лили отдаст листовки, если захочешь что-то поручить, у тебя не так много времени. Этот разговор был так похож на обсуждение гильдии, что я тут же пересказал его Лисанне. Она согласилась со мной, и мы решили проверить, кого в полночь будет встречать эта Лили с листовками. Для этого сперва пришлось проследить за мужчиной. Мы таскались за ним целый день, и только к вечеру он отдал небольшой клочок бумажки молоденькой официантке. Они оба показали странный жест, вскинули кулак на уровень груди и медленно раскрыли ладонь. Мы остались следить за Лили, и та после заката покинула город. Она старательно избегала стражников, но к назначенному сроку была у кромки леса. Природа огородила это место, так что из города нас было не заметить. Мы с Лисанной спрятались в зарослях и стали ждать. Спустя минут 15 послышался странный рев, и к Лили примчалось что-то, очень напоминающее монокат. Когда стекло опустилось, я едва не свалился с ветки. «За тобой не следили?» – спросил Нацу. Лили помотала головой и опасливо оглянулась. «Спасибо за работу. Хвост феи выполнит задание. Хвост феи!» – мысленно воскликнула Лисанна. «Ты только без паники!» – едва смог ответить я. Взгляд приковался к Нацу, и сердце разрывалось от того, что это был не мой брат. Часть 2, глава 12. Я буду искать путь домой. Примечание к части. Друзья, извините за задержку. Автор потерялась в днях недели и забыла, что сегодня четверг. Всем приятного прочтения. 3. П.С. Все время забываю сказать кое-что. Те, кто знаком с моей прошлой работой, могут найти множество отсылок на нее в этой арке, смело пишите в комментарии, если что-то заметите. Хтпи, ты видел, это же был Нацу. Лисанна тряхнула меня за плечо, и только в тот момент с меня спало оцепенение. Я помотал головой из стороны в сторону и сфокусировал взгляд. Нет, это был не Нацу, а его копия, как в случае с Эльзой. Он был похож на брата, как две капли воды, и от этого разрывало сердце. Я усилием воли затолкал вглубь себя чувства и раскрыл крылья. Нинацу, взяв листовки, собирался уезжать и уже завел монокат. На машине красовался герб хвоста феи, но даже так нельзя было действовать опрометчиво. Я хотел сперва проследить за ним, затем изучить гильдию издалека, если он выведет нас на нее, а уже потом думать, как поступить. Это Нинацу, мысленно напомнил я Лисанне и через силу отвел взгляд. Проследим за ним. Монокат сорвался с места, и я подхватил Лисанну на руки. В ночном небе заметить нас было труднее, поэтому я взлетел выше и последовал за машиной. И хотя она развивала неплохую скорость, мне все равно удавалось держать ее в поле зрения. К тому же Лисанна смотрела по сторонам и с полувзгляда угадывала резко изменяющееся направление движения. Похоже, Нинацу пытался сбить со следа тех, кто попытается угнаться за ним. Сверху нам прекрасно было видно, что в радиусе километра никого не было, но такая осторожность наводила на мысли. По моим подсчетам, мы колесили не меньше 2 часов, а по факту не так и далеко уехали от города. Нинацу остановился около большого дерева, на ветвях которого висел герб нашей гильдии. Мы переглянулись, и я опустился на землю. Полет не прошел даром. На меня навалилась усталость и очень сильно захотелось спать. Зато Лисанна прямо-таки источала энтузиазм. Она хотела рвануть в гильдию, не выжидая ни минуты. Однако я быстро охладил ее пыл, напомнив, как именно мы попали сюда. По неосторожности, из-за отсутствия четкого плана, вследствие импульсивности поступков. Лисанна сникла, и мне стало ее жаль. Наверняка она винила себя в произошедшем и ничуть не меньше моего скучала по брату и сестре. Я присел около нее и крепко обнял, пытаясь приободрить. Девушка вытерла слезы, скопившиеся в уголках глаз, и скрипя сердце согласилась сперва собрать информацию. Мы прокрались к одному из окон и заглянули внутрь. С виду это точно была наша гильдия. Те же люди, тот же извечный погром, те же метки на телах и улыбки на лицах. Вот только, это все была ширма. Приглядевшись, мы заметили диаметрально противоположные характеры, десятки шрамов и отчаяние в глазах. Здешние хвостатые феи цеплялись друг за друга, как утопающие за соломинку. Казалось, смерть одного из них могла погрузить всю гильдию во тьму. Был лишь один человек, способный вызвать у них искренние улыбки. Мастер хвоста феи, Гилдард Склайв. Однако и он лишь внешне походил на нашего сильнейшего. Этот Гилдард был спокоен, собранный, судя по всему, страдал гиперответственностью. А еще он распивал чай с Каной. Леви из тихого книжного червячка превратилась в маленькую оторву. Она орала на всех по поводу и без него, лезла в драки и мастерила какие-то страшные механизмы. В ее команде состояли Джет и Дрой, которые здесь считались магами С-ранга. Их тела были покрыты таким количеством шрамов, что жуть брала. В противовес этому, наши Джет и Дрой ничем не выделялись, кроме любви к Леви, и часто лажали на заданиях. Контраст был очень велик. Лексаса я не увидел, как и нашего мастера Макарова. Зато здесь был Грей, которого я едва узнал из-за кучи одежды. Наш-то постоянно раздевался и носился везде в трусах, в лучшем случае. Периодически он светил причиндалом, за что был неоднократно бит девчатами. Перемене характера подверглись и Вакаба с Макао, и Беска с Эльзаком, и даже Ридос. Однако среди хвостатых фей мы не увидели ни нашего снайпера Рика, ни Джима, ни сестренок Юки-Яки, ни громовержцев Лексаса, Фрида, Бикслау или Елочку. Гильдия не слабо поредела, но здесь были и те, кого мы не знали. Например, с Нинацу дружила некая Люси, та еще оторва, постоянно лезущая в драку с Нелеви. Эта парочка на наших глазах сцепилась, как Эльза с Мирой, и горе было тому, кто полез их разнимать. Еще была Дождя, красавица с голубыми глазами, которая постоянно отшивала любвеобильного Грея. Был парень по имени Макс и еще один, Уарин. Внезапно нашлась малышка Венди, но она здесь была не такой крохой и уже точно не смущалась по любому поводу. Зато теперь мы убедились, что точно попали в иной мир, мысленно заметил я, хотя на душе было погано. Лисанна только кивнула. Она выискивала взглядом Миру и Эльфмана, но среди здешних хвостатых фей их не было. Может быть, штраусы не состояли в гильдии, А может быть, они здесь погибли на задании. В любом случае, это были не наши ребята, а потому и переживать на этот счет было бессмысленно. Так говорил разум. Однако сердце заставляло искать родные силуэты. Я злился на себя из-за того, что не мог отсечь чувства. Все, что я мог, не показывать их Лисанне, чтобы не травить душу. Вот только взгляд то и дело соскальзывал к Нинацу, и я сглатывал комок в горле. Даже просто смотреть на этого чужого человека, надевшего личину моего брата, было больно. Я буквально заставлял себя сидеть на месте и не делать глупостей. Нам нужен был план, четкий план. «Прости», — вдруг сказала Лисанна, — «когда я ушел в себя, чтобы продумать наши дальнейшие действия». От звука ее голоса я встрепенулся. «Что? Я так не могу». Она вскочила с места и кинулась ко входу в гильдию. «Ты? Стой!» Я не успел ее остановить. Лисанна рванула с такой скоростью, будто не было кучи ран и истощения. Она увидела здешних Миру и Эльфмана, только что вернувшихся в гильдию. Я сжал зубы, когда она с радостным криком бросилась к ним в объятья. Шок на лицах ни Штраусов нельзя было передать словами. Сперва они замерли, а затем из их глаз брызнули слезы. В тот момент все мои идеи сгорели в импульсивном поступке Лисанны. Чего она вообще добивалась, раскрывшись здешним? Почему не дождалась, пока я придумаю план? Неужели она не осознавала опасности, которая могла подстерегать нас в чужом мире? Ответов на эти вопросы не было, зато в груди вспыхнуло раздражение. Мне совсем не понравилось, что она даже не посовещалась со мной и выкинула такой финт. Это было попросту глупо. Однако я усилием воли загасил раздражение и медленно выдохнул. Чувства всегда мешали мыслить здраво, и, на самом деле, мне следовало ожидать, что Лисанна пойдет у них на поводу. Только досадно было, что я не смог ее остановить. Когда она рванула к Ништраусам, я рефлекторно кинулся за ней и покинул укрытие. Не было ничего удивительного в том, что меня почти сразу заметили. В отличие от Лисанны, чья копия наверняка была здесь, меня не узнали. Здешние хвостатые феи ощетинились оружием, и мне пришлось поднять руки вверх. «Шпионишь?» – прошипела Леви, вскинув нечто, напоминающее магический пистолет. «Кто такой? Пожалуйста, подождите!» – воскликнула Лисанна и вывернулась из объятия Эльфмана. «Это Хэ, Тейлс, он со мной, Лисаночка, сестричка!» Немира рыдала в три ручья, не обращая внимания ни на что вокруг. Леви и остальные нехотя убрали оружие. «Мы думали, что ты погибла. Как ты смогла выжить после падения с такой высоты?» — вторил ей не Эльфман, тоже заливаясь слезами. «Да, действительно, по нашей связи», — сказал я, вперев в Лисанну предупреждающий взгляд. «И как ты только выжила? Это Тейлс спас меня», — не моргнув и глазом, солгала она. «Ты что творишь? Он нашел меня и помог обработать раны», — продолжила Лисанна, не обращая на меня внимания, — «а потом согласился проводить до гильдии». «Лисанна», — угрожающе прошипел я, буравя ее взглядом, — «без него я не смогла бы вернуться к вам. Прекращай, ты не можешь отказаться от нашего мира ради них». «Я рада, что наконец вернулась», — я почувствовал, как вспыхнувшее раздражение сменяется болью. Лисанна не смотрела на меня, а только улыбалась этим копиям. «Я дома». Кажется, внутри меня что-то треснуло. Я с силой сжал кулаки, но не был намерен сдаваться. Еще был шанс переубедить Лисанну и отправиться на поиски пути в наш мир. Несмотря на то, что здесь тоже был хвост феи и в нем даже состояли знакомые нам люди, это место никак не могло быть нашим домом. И я собирался доказать это Лисанне. «Спасибо тебе большое, Тейлс», — Немира бросилась ко мне и крепко обняла. «У меня заныло сердце, потому что наша Мира никогда не была такой милой. Она – дьяволица, а не какая-то зефирная принцесса». Я отстранил копию от себя и не удержал гримасу. Это было отвратительно. «Чего пасетесь на пороге? Живо в гильдию, пока нас никто не заметил», — Люси гаркнула так, что многие присели. Несмотря на мои протесты, меня подхватили под белые рученьки и почти внесли в гильдию. Я волком смотрел на Лисанну, но она делала вид, что ничего не понимает. На телепатическую связь тоже не реагировала. Я в который раз медленно выдохнул сквозь сжатые зубы и даже сосчитал до 10. Но это не помогло. Пока Лисанну усаживали на стул, расспрашивали и попутно обрабатывали раны, я сжимал и разжимал кулаки. Она складно лгала, основываясь на причитаниях старших Ништраусов, что свалилась с обрыва и упала в воду. Потоком ее снесло куда-то очень далеко, и тут ее выловил я. Когда она очнулась, то плохо помнила предшествующие падению события и вообще едва смогла найти гильдию. Я же, весь такой хороший, согласился ее сопровождать. По пути мы наткнулись на Ниэльзу, но нам повезло, что она нас не заметила. На этом моменте многие выдохнули с облегчением. Таким образом, мы и добрались сюда. «Эй, Лисанна, а чего это твой Тейлс такой мрачный?» — спросила Люси, взглянув на меня так, что захотелось засветить ей промеж глаз в лучших традициях моего нацу. Взбешенное состояние спровоцировала вовсе не она. Это была Лисанна, которая с каждым словом все больше сжигала мосты. Она не собиралась возвращаться домой. «Он немного опасается новых людей», — со смущенной улыбкой ответила она, игнорируя и мысленную связь, и мои взгляды. «Ага», — отозвался я, прищурившись. «Да дрожи, что-то ты мне не нравишься», — с ноткой угрозы протянула Люси и хрустнула костяшками пальцев. «Уж больно взгляд тяжелый. И что, Тейлс?» — воскликнула Лисанна и умоляюще взглянула на меня. И тут я взорвался. «Что, Тейлс?» — закричал я не своим голосом и вскочил на ноги. «Что за цирк ты тут устроила? Какого черта лжешь?» Решила прикинуться их сестрой? Похвально. «А о своих мире и эльфмане ты подумала, что они чувствуют прямо сейчас? Да они наверняка нас хоронят, потому что мы, черт возьми, осыпались искрами на их руках. Думаешь, мире легко сейчас, а эльфману? В лучшем случае они оплакивают тебя, а в худшем, творят какое-нибудь безрассудство, чтобы найти. Я не собираюсь оставаться в Эдолосе и делать вид, что все в порядке. Я вернусь к своему нацу, а не приму какую-то подделку в качестве него». Я тяжело дышал, смотря на Лисанну, и с силой сжимал кулаки. На меня уставились все в гильдии, но мне было все равно. В звенящей тишине Лисанна взглянула на меня из-под лобья, и я узнал этот взгляд. Она решила стоять на своем до конца, и ей было плевать на последствия. Это отрезвило меня лучше ведра ледяной воды, и я на миг замер. Губы искривились не то в горькой усмешке, не то в попытке подавить дрожь. Весь гнев, всю ярость, что кипела во мне пару минут назад, смыло. Я чувствовал только, как сердце заходится в бешеном темпе, барабаня о грудную клетку. Глаза увлажнились, и я опустил голову. «Лисанна, прошу тебя, подумай еще раз», — прошептал я, сдерживаясь изо всех сил. «Подумай о том, что делаешь», — воскликнул я сдавленным голосом. «Ты же предаешь свою семью. Здесь, моя семья», — четко сказала она, делая ударение на каждом слове. Она не отвела взгляд. Более того, Лисанна сразу же после этого закрылась от меня, отсекая нашу связь. Я сам научил ее этому трюку, чтобы она умела противостоять менталистам. Однако никогда не думал, что она поступит так со мной. Мои губы задрожали сильнее, и я невольно отступил на шаг. За плечами Лисанны молчаливой поддержкой выстроились знакомые и незнакомые мне люди. Они мало что понимали в моих криках, но заочно приняли сторону своей вновь найденной подруги. Еще бы, их погибшая Лисанна нашлась, и чихать они хотели на несостыковке в ее рассказе. Они легко смогут найти причину и для моей странной речи. Скорее всего, они просто решат, что я сумасшедший. Не удивлюсь, если они уже так сделали. Хорошо, я сжал губы в тонкую линию и сглотнул комок в горле, запрещая себе плакать. Отлично, делай, как хочешь. Я буду искать путь домой, а ты живи во лжи. Если хочешь, я могу даже стереть всем им память об этом разговоре. Лисанна молчала и только упрямо глядела на меня, а во мне с новой силой вспыхнула ярость пополам с обидой. А давай так и сделаем. Я резким взмахом руки открыл архив, едва соображая, что творю. Я рассек ладонью воздух, и глаза местных на миг остекленели. Счастливо оставаться, я резко развернулся, из последних сил сдерживаясь, но все-таки бросил напоследок. Предательница. Я буквально выбежал из гильдии и сразу же раскрыл крылья. Я взмыл в небо, но Лисанна не остановила меня. Она так и осталась вне хвосте феи. А я улетел. Улетел так далеко от того места, как только мог. Лишь глубоко в лесу я снизился и буквально рухнул на поляну. Я схватился за майку в районе сердца и закричал. Слезы потоком хлынули из глаз, а архив не позволял забыть увиденное. Лисанна отвернулась от меня, предала, как отвернулась от всего нашего хвоста феи. Она предпочла жить с жалкими копиями, а не пытаться найти путь домой. Я так не мог. Для меня существовал только мой нацу, мой убийца драконов, выращенный гнилом, мой брат и мой хвост феи. Пусть хоть небо разорвет надвое, и земля осыпется песком, но я найду путь домой. Я зло стер слезы с глаз и встал на ноги. С этого момента я был сам по себе, а потому никакие лишние эмоции не должны были мешать. Голубоватый экран архива отчего-то стал черным, но мне было все равно. Я представил свои эмоции в виде шкалы, которая сейчас была на пределе. Не дрогнувшей рукой я снизил значение до нуля, и у меня, черт возьми, получилось. Бешено скачущее сердце стало замедляться, и из груди перестали вырываться всхлипы. Вместе с тем исчез гнев на Лисанну, пропала печаль от предательства, испарилась тоска по дому. Стало так спокойно. Я вздохнул полной грудью и по-новому взглянул на мир. Боли не было, ни в душе, ни в теле. Осталась лишь цель и кристально холодный разум, который уже формировал план. Отныне я был один. После предательства Лисанны прошло несколько дней. Я набрел на город, где без зазрений совести разжился новой одеждой, моя давно пришла в негодность. Холодный разум посоветовал брать черную, чтобы было легче скрываться ночью. Жизнерадостные оттенки синего остались в прошлом. Кажется, даже цвет волос потускнел. Однако меня это ничуть не заботило. Главной для меня сейчас была практичность. В сумерках я скользил по улицам, забирая все, что могло мне понадобиться. Еду, вещи первой необходимости, карты и книги. Днем же лежал на крышах домов и слушал бесконечную болтовню людей. Лишь глупцы недооценивали слухи, и, к счастью, я был не из их числа. Люди болтали очень много. Из их слов я узнал, что за воронка была в небе в тот момент, когда мое тело осыпалось искрами. Ее назвали анимой, особым заклинанием, выкачивающим волшебную силу из чужого мира. Королевство как раз заканчивало высушивать один такой мир и собиралось переключиться на другой. Для этого в разных частях света открывались анимы, одна из которых поглотила меня. Таким образом, мудрецы оценивали, стоит ли тратить время или лучше сразу искать другой источник магии. По всему выходило, что анима являлась своеобразным проходом между мирами, и именно по ней можно было вернуться домой. Вот только информации катастрофически не хватало. Например, я не знал, когда и где будет открыта следующая червоточина и в какой мир она будет вести. Вся информация скапливалась лишь в одном месте, в столице, а точнее, при королевском дворе. Чтобы все точно узнать, нужно было как-то проникнуть туда. И если королевский город я уже нашел на карте, то остальное было покрыто мраком. В конце концов, я постановил, что лучше решать проблемы по мере их поступления, и отправился в путь. Пешком до столицы можно было добраться за 4 дня, на поезде, за 6 часов. Так как у меня не было документов, я не мог купить билет. Однако я нашел другой способ. Поезд состоял не только из пассажирских вагонов, но и из грузовых. Ночью я пробрался в один из них и спрятался за мешками с сахаром. Ровно в 6 утра пара стражников заглянули для формы и прокричали начальству, что груз на месте. Спустя час поезд двинулся с места. Во время пути я продолжал составлять карту Эдоласа. Отчасти это было способом скоротать время, а отчасти – попыткой заглушить мысли. Несмотря на то, что эмоции отключились, я все равно возвращался к сцене в гильдии. Разум, привыкший анализировать все подряд, принялся за дело. Я обдумывал, почему Лисанна избрала такой путь, почему не призналась ни Мире и ни Эльфману, что не их сестра, почему ничего не ответила на мои слова. Также я рассматривал свое поведение, почему так разозлился, почему язвил в лучших традициях Ликсоса, почему не попытался снова переубедить Лисанну. Ни я, ни она в тот день не действовали рационально. Во всем нужно было винить эмоции, возможно, нервное напряжение. Если посмотреть на все со стороны, то выходило следующее. Из-за Лисанны мы едва не погибли, и только чудом смогли выжить, отправившись в параллельный мир. Мы были ранены, голодны и усталы. Несколько коротких привалов не принесли особой пользы, как и скудная еда. Мы оказались в совершенно чужом месте без каких-либо представлений о том, как вернуться домой. Более того, нас наверняка не искали. Для сагильдийцев, вероятно, мы погибли в тот момент, когда осыпались искрами. Это означало, что помощи ждать было неоткуда и нужно было справляться в одиночку. Все это морально давило на нас, и, когда мы нашли маленькую часть дома, нашу гильдию, вполне очевидно, что Лисанна в некотором роде сдалась. Она приняла факт собственной смерти и решила продолжить жить здесь, то есть выбрала самый простой путь. Вот только я не согласился с ней, поэтому у нас и случился конфликт интересов. Полагаю, как бы ни прошел спор, мы бы все равно разошлись по разные стороны. Разница была лишь в том, Остались бы мы после этого друзьями или же нет? С отключенными эмоциями легко было рассуждать о подобном. Я слушал мерный стук колес и пытался представить, чем сейчас занималась Лисанна. Наверняка, она уже полностью оправилась от раны и изучала новую гильдию. Ни Мира и ни Эльфман души в ней не чаяли, а остальные просто рады были найти ее живой. В порыве гнева я стер всем здешним хвостатым феям память не только о том разговоре, хотя тут будет правильнее сказать, монологе, но и о своем существовании в принципе. Так что они не будут в курсе ни о каком Тейлзе. Возможно, это развяжет мне руки в будущем. Мои раны тоже затянулись, но иногда напоминали о себе. А еще в последнее время стало болеть сердце. Это было странно, ведь раньше такого не было. Однако в такие моменты хотелось обнять руками колени и спрятаться от этого страшного чужого мира. Как правило, накатывали воспоминания о Нацу и гильдии. Я открывал архив и выводил на экран изображения брата, взятые из воспоминаний. Глядя на него, я понимал, что все бы отдал, лишь бы оказаться сейчас рядом с ним. Почувствовать его теплую руку, треплющую меня по волосам, услышать громкий уверенный голос, спрятаться за его широкой спиной. Однако брата не было, вокруг простиралась лишь неизвестная территория со своими странными законами и порядками. Что мог маленький котенок, которому только-только исполнилось 4 года, противопоставить этому? Только силу воли. Под мерный стук колес я сжал кулаки. Машинист объявил по громкоговорителю, что поезд приближается к конечной станции. Наконец, я достиг королевского города, а потому, не дожидаясь остановки, выбрался через аварийный люк на крышу. Меня едва не снесло потоком воздуха, но я удержался. Мы уже были в черте города, поэтому можно было не опасаться патрульных, проверяющих документы у главных ворот. Я взглянул по сторонам, пытаясь разглядеть солдат, однако в этой части города, похоже, почти никого не было. Здесь расположилась промышленная зона, и все рабочие были на своих местах. Удостоверившись, что меня никто не заметит, я раскрыл крылья и покинул поезд. Не рискуя подолгу использовать магию, я в человеческом виде пошел по улицам, выискивая людные места. Мне нужен был план, а для этого – информация. Рынок нашелся быстро. Я засел на крыше и сфокусировался на разговорах местных. Говорят, охотница на фей отправилась на юг. Лучше пока попридержать задание. Слышал, что вчера пьяница Джо учинил. Вот старый дурак. В королевскую стражу снова набирают рекрутов. Пойдешь, в лавке рази лучшие булочки. Пальчики оближешь. Слышал, мастер Шон ищет себе замену. Но кто захочет прозябать в библиотеке, пусть даже королевской? Информации было в разы больше, чем в прошлый раз. Меня заинтересовало сразу несколько тем, и в первый момент я даже не решил, какой разговор поставить в приоритет. Однако набор рекрутов в королевскую стражу звучал очень привлекательно, поэтому я сосредоточился на этом. Если мне удастся попасть внутрь дворца, то я смогу разжиться тоннами информации. По ночам буду выбираться из казармы и искать местных ученых, которые открывают анимы. Судя по разговорам простых людей, сейчас проходил этап испытаний, поэтому червоточины открывались часто, но ненадолго. Мне только нужно будет узнать время и место очередной анимы, чтобы попасть домой. Делов-то. Все, кто желал попасть в королевскую стражу, должны были собираться у западных ворот дворца ровно в полдень каждый день. Несмотря на то, что время уже прошло, я все равно отправился туда, чтобы осмотреться. Я расположился на крыше какого-то дома и с удивлением обнаружил, что на площади собралась толпа народу. Преимущественно, там присутствовали юноши до 20 лет. Им предстояло сразиться с каким-то здоровым гуманоидным созданием в доспехах, которого я сперва не знал, как идентифицировать. Однако из разговоров я понял, что это был командир первой дивизии магической королевской армии Эдоласа, Пантер Лили. А еще он был неким Эксидом, но с этим термином я еще не сталкивался. Интереснее было другое. Внешне этот Лили и я были чем-то похожи. В общем, испытание длилось до заката. В итоге, только третья часть из желающих прошла первый этап. Я оценил свои силы и понял, что сюда мне путь заказан. Моим призванием всегда являлась умственная деятельность, а кулаками, как правило, махал брат. Я мог бы подменить собой кого-то, кто уже состоял на страже, но это был огромный риск. Взвесив все за и против, я оставил данный план на крайний случай. Мне предстояло найти иной путь, чтобы пробраться во дворец и не вызвать при этом подозрений. Поэтому я вернулся на исходную позицию, на рынок и, стащив немного еды, решил переночевать на крыше. Подо мной была комната маленькой девочки, которой мама читала сказку. Однако это были не те странные истории, которые в детстве попались нам с Нацу. Здесь повествование велось о высших существах, иксидах, что жили на летающих островах. «Это ангелы, милая», — говорила мать девочки, заканчивая читать сказку. «А их королева Шагатта, богиня Эдоласа. Мы должны уважать и почитать их. А как они выглядят, мамочка? Я никогда не видела их, но, смотри, как тут нарисовано. Это невероятно красивые создания с большими белыми крыльями за спиной. С большими белыми крыльями за спиной», эхом отдалось у меня в голове. Когда мать и дочь уснули, я пробрался к ним и забрал книгу. Каково же было мое удивление, когда на картинке я увидел схематичное изображение своего истинного вида. Как интересно, что в этом мире существа, похожие на меня, считались богами. Часть 2, глава 13, Королевская библиотека. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Ох, не знаю, что и делать с этим оболтусом. Целый день сидит, уткнувшись в книгу, и носа на улицу не высунет. Говорила ему: иди в стражу, но куда там, так и будет целую вечность жить на мою получку. Библиотекарь Шон, да, слышала, что он ищет преемника. Да разве ж это работа, чахнуть среди книг. Я этого негодника возьму, да сама отведу к западным воротам. Не отвертится, голубчик. Я открыл глаза и отвлекся от громкого женского голоса. Все, что мне было нужно, я уже узнал. К тому же дальше мать неродивого пускалась в долгое и экспрессивное объяснение, почему сын вырос таким негодником. Об этом библиотекаре Шоне я уже слышал недавно, но не придал значения. Можно сказать, пропустил сведения мимо ушей. В тот момент меня больше заинтересовала возможность стать стражником при дворе, ведь это давало неплохие перспективы. Увы, пройти испытание мне точно не светило. Пантер Лили раскатал бы меня тонким слоем по площади через 10 секунд после начала боя. Вот Нацу бы ему задал, но что было толку мечтать о несбыточном? После неприятного осознания, что первый план рассыпался даже не на начальном, а на подготовительном этапе, я занялся составлением другого. На рынке можно было найти информацию на любой вкус. Итак, прослушивая болтовню людей, я снова наткнулся на этого господина Шона. Судя по всему, он занимал должность главного библиотекаря при дворе уже полвека. Он буквально врос в свое кресло и покрылся пылью, что все те книги. В его обязанности входило ведение каталога и учет всех трудов, поступающих в библиотеку. Она, в свою очередь, занимала целый этаж, так что работа была труднее, чем могло показаться. Господин Шон частенько искал себе преемника, ведь уже давно был не молод, но многие использовали его как ступеньку, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. По здешним правилам из библиотекаря вполне мог выйти мудрец, то есть местный ученый, или хотя бы помощник мудреца. Так и получилось, что учеников у него было в избытке, а передать дело некому. Я тщательным образом проанализировал этот вариант и счел его удовлетворительным. Даже если мне придется целыми днями чистить книги от пыли или вести нудные записи в каталогах, я смогу подобраться достаточно близко к мудрецам. Мне останется либо подслушать, либо выкрасть данные об анимах, а дальше – дело за малым. Я должен буду добраться до места вовремя и пройти сквозь червоточину. К тому же в копилку достоинств этой работы шло и то, что все библиотекари здесь приравнивались к прислуге двора, а потому им полагалось довольствие и койка в общей комнате. Для меня, не имеющего ничего в Эдоласе, это звучало как джекпот. Пожалуй, библиотечное дело подходило мне куда больше, чем грубая служба стражника. Забавно, что я сразу это не понял, и в первый момент хотел действовать в традициях брата. Вообще, для того, чтобы попасть в библиотеку, много не требовалось. Надо было лишь уметь читать, писать и считать. С последним никаких проблем не возникало, но вот первые два пункта заставили поднапрячься. Из-за того, что письменность в Фиоре и Эдоласе отличалась, мне пришлось потратить некоторое время на составление алфавита и выяснение всех правил нового языка. По сути, отличий было не так много, как я подумал изначально, однако они меня здорово путали. Во-первых, букв было не 42, а 37. Три из них, которые в нашем языке не произносились, здесь отсутствовали в принципе. Еще две слились воедино, а одна несчастная гласная вообще исчезла без следа. Во-вторых, многие сложные, но горячо любимые мной сливи конструкции с кучей скрытых смыслов местные не использовали вовсе. Письменность была сильно упрощена по сравнению с нашей, и, в-третьих, из всех знаков препинания выдалось и были лишь точка, запятая, да вопросительный с восклицательным знаки. Остальное многообразие не наблюдалось мной ни в одной из книг. Конечно, меня не могло не радовать, что местный язык можно было выучить за пару дней при должной сноровке, но какой-то осадочек остался, будто мне было обидно за письменность Эдоласа. В любом случае, я потратил целый день на занятия. Когда наконец более-менее привык к местному покоцанному языку, мной было принято решение выдвигаться ко двору. Я слегка откорректировал свой внешний вид, накинув сверху пару лет, чтобы не отшили из-за возраста, и разжился приличной одеждой. Теперь я выглядел точь-в-точь, как какой-нибудь парнишка 16 лет из самой обычной человеческой семьи. Путь ко дворцу прошел в полном спокойствии, так что уже через час я стоял перед стражником. Услышав причину моего появления, он придирчиво оглядел меня и велел подождать. Спустя минут 7 вышла хорошенькая молодая девушка в форме горничной. «Вы к господину Шону, верно?» – уточнила она, на что я кивнул. «Прошу за мной». Девушка повела меня куда-то во дворец. Сперва я удивился такой халатности, меня пропустили, лишь спросив имя и цель визита, однако вскоре все встало на свои места. Мы прошли через 4 контрольных пункта, где меня тщательно досмотрели на наличие оружия или взрывчатки. Сразу вспомнился культ, который, к слову, в последние пару лет основательно залег на дно. Стражники постоянно спрашивали, кто я и зачем пришел. Я отвечал одно и то же. Тейлскэт, пришел к господину Шону. Хочу стать библиотекарем. Они провожали меня подозрительным взглядом, но горничная вела дальше по запутанным коридорам. Если бы не архив, где почти автоматически составлялась карта, я бы уже давно потерялся. Возможно, такая архитектура как раз и была рассчитана на это. Как бы то ни было, мы все же достигли цели. Горничная открыла двери, и я попал в царство книг. Девушка махнула рукой куда-то вглубь огромного зала и, сказав искать библиотекаря там, ретировалась. Я даже не успел ничего ей ответить, как оказался один. Вернее, в компании двоих стражников, которые сперва просверлили меня профессиональными взглядами, а затем быстро потеряли интерес. Вероятно, они через день видели таких, как я, если не чаще. Судя по слухам с рынка, господин Шон, который обычно брал всех подряд, кто был обучен грамоте, внезапно стал переборчивым. Думаю, ему просто надоело, что его используют для продвижения по службе, вот он и отшил несколько человек для острастки. В любом случае, я был уверен, что меня возьмут, и не потому, что мог читать, писать и считать, как требовалось, а потому, что мог навязать свою волю. Волшебство архива идеально подходило для запудривания мозгов простых людей. Конечно, с сильными магами мне было не совладать, но вот вложить нужную мысль в разум обычного человека я мог легко. Хибики научил меня это делать, но вообще в нашем мире это считалось черной магией и каралось советом. Мастер Боб, который курировал мое обучение, заметил, что такие умения очень полезны в критических ситуациях. Например, если попал в плен к культу, то можно навязать свою волю какому-нибудь последователю, чтобы он тебя отпустил. Однако использовать подобные навыки для собственной выгоды строжайше запрещалось. Я пообещал не делать так, но в случае с библиотекарем Шоном рассудил, что это как раз критическая ситуация. Впрочем, совесть уже начала меня грызть, хотя я даже ничего не сделал. Я снова обернулся на стражников и сделал неуверенный шаг вперед. Они никак не отреагировали, поэтому я уже смелее зашагал к стеллажам. Стеллажи упирались в потолок, и на каждом из них стояли десятки толстых книг. Кожаные переплеты, чуть запыленные, манили, но я не решался пока прикасаться к ним. Сперва нужно было найти библиотекаря Шона, да и неизвестно было, каким образом местные защищали свои знания. У нас книги, что хранились в совете, были серьезно запечатаны, к тому же могли шарахнуть чем-нибудь, если неосторожно прикоснуться. Это мне мастер Макаров рассказывал и даже дал посмотреть пару воспоминаний с подобными эпизодами. Я был впечатлен. Звук моих шагов разносился по залу подобно колоколу, и это напрягало. Здешняя тишина почти казалась неестественной, но, думаю, это было просто мое разыгравшееся воображение. Я прошел куда-то вглубь библиотеки, но так и не нашел господина Шона. Вызывать архив, чтобы проверить наличие живых существ поблизости, побоялся, так как здесь могли стоять какие-нибудь детекторы магии. Все-таки мир другой, и я до сих пор не оценил разницу в технологическом развитии с моим миром. От стражников я уже скрылся за несколькими стеллажами, но все равно было неспокойно. Глаз радовали только сотни неизвестных книг. Дома я перечитал все, что было в библиотеке гильдии, как и в библиотеке пегасов. Здесь же был огромный пласт неизвестных авторов и их трудов. Я подошел к одной из секций и задумчиво склонил голову в бок. Странно, одна из книг была написана на неизвестном мне языке. Она была старая и потрепанная, а еще пахла совсем не так, как другие. «Молодой человек, могу я вам помочь?» Я подпрыгнул и резко развернулся. Неведомо как, за спиной оказался старичок с огромными очками на носу. Он прищурился, пытаясь разглядеть меня. «Вы господин Шон?» – спросил я, разглядывая его в ответ и чуть напрягаясь. «Верно. А вы не из здешних мест, не так ли?» У меня мурашки поползли по телу, но я удержал нейтральное выражение лица и уклонился от ответа. «Я хотел бы стать вашим учеником», – вместо этого сказал я. Библиотекарь молча развернулся и сел в кресло, что стояло неподалеку. На маленьком столике лежала стопка книг. «Известно ли вам, что я отказал уже четверым на этой неделе?» — спросил он и принялся натирать очки платком с вышитыми вручную яркими цветами. «Я слышал об этом. У вас изменились критерии подбора учеников, можно сказать и так, хо-хо». Это хо-хо мне совсем не понравилось. Старик выглядел немощным и слабым, но почему-то инстинкты велели держаться на стороже. Я незаметно сглотнул и чуть не обернулся, прокладывая пути отступления. Чем-то библиотекарь напоминал Гилдардса в первую нашу встречу, у меня точно так же вопили инстинкты, но потом я привык к нашему сильнейшему. Этот опыт помог лучше распознавать сильных людей, даже если они прятались за такими невзрачными личинами. Взгляд библиотекаря, брошенный поверх очков, был до того пристальным, что у меня мурашки пробежали по спине. Понимая, что он от меня чего-то ждет, я прочистил горло и постарался успокоиться. «Если у вас есть испытание или проверка, я готов это пройти». «Хм», — библиотекарь лукаво улыбнулся. «Тогда скажи мне, ты знаешь, что такое местный диалект?» «Да-да, конечно, мне показалось, или вопрос был с подтекстом. Это разновидность общего языка, которая характерна для определенной местности». «Верно», — кивнул он и снова смерил меня долгим взглядом. Затем чему-то покивал и громко сказал: «Джинни». Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, а библиотекарь Шон только с комфортом устроился в кресле. Спустя пару минут к нам подошла девушка в форме горничной и уважительно поклонилась. Я стоял, не зная, что делать и куда себя деть. Очень странный разговор не получил продолжения, поэтому не было ясно, меня приняли на службу или нет. Библиотекарь улыбнулся Джинни и кивнул на меня. «Подготовь койку для мальчика. С сегодняшнего дня он мой ученик». «Поняла вас», — коротко ответила девушка и ушла. Я едва рот не открыл от удивления. Старичок издал свое хо-хо и взял со стола пару книг. Мне пришлось мысленно отвесить себе неслабого пинка, чтобы прийти в себя. Было странно, что меня взяли вот так просто, да еще и этот вопрос про местный диалект. Если подумать, то моя речь наверняка отличалась от здешней, но я сам этого не замечал. Все-таки наши языки хоть и были очень близки, но имели различия. Мог ли библиотекарь Шон понять, что я не из Эдолоса? Не зря же он спросил: «А вы не из здешних мест, не так ли?» Когда я обдумал это, то снова прочувствовал пробегающие по коже мурашки. Оставалось надеяться, что библиотекарь подумал, будто я прибыл откуда-нибудь с дальних краев, а вовсе не пришел из другого мира. «Как, говоришь, тебя зовут?» — спросил он спустя несколько минут молчания. «Тейлс, Тейлс Кэт. Можешь звать меня мастером Шоном», — сказал старичок. «На первых порах твоей задачей будет уборка. Все книги надо почистить от пыли и паутины. Скоро вернется Джинни и покажет тебе подсобку. Пока можешь погулять по библиотеке и почитать что-нибудь». «Спасибо», — я кивнул и поспешил ретироваться за стеллаж. Мастер Шон снова хохотнул и погрузился в чтение. Я поглядел на него, спрятавшись среди книг, но вскоре действительно решил осмотреться. Угрозы я не чувствовал, поэтому немного расслабился. От мастера Шона исходила аура силы, но он не направлял ее на меня, что давало определенные надежды. Впрочем, я не собирался терять бдительности. Гуляя по библиотеке, я отмечал на карте архива положение дверей, окон и тематических стеллажей. Здесь действительно все было в идеальном порядке. Научные труды располагались слева от главного входа и тянулись до неприметной двери, которая оказалась заперта. Художественная литература занимала часть пространства справа, остальное же использовалось для религиозных трактатов. Я взял один из них и открыл где-то посередине. Там была описана легенда об эксидах, высших существах, что правили Эдолосом. Их королева Шагатта обладала невероятной мощью, и горе было тому, кто прогневал ее. Эксиды оказались существами, очень похожими на мой вид, то есть они были котами с белыми крыльями. Они жили на летающих островах и почти никогда не спускались к людям. Единственным, что могло привести к такому исходу, было так называемое падение. Королева Шагатта называла Эксида падшим, и тогда любое существо, будь то человек или другой летающий кошак, могли его убить. Получить высшую кару можно было за разные проступки, но самым страшным было встать на сторону людей. Прямым текстом это не было сказано, но всем эксидам запрещалось вступать в контакт с представителями человеческой расы. Тем более, нельзя было им помогать. Думаю, таким образом сохранялся ореол божественности вокруг них. В нашем мире тоже были боги, например, Анксилом, но он не был, так сказать, в зоне досягаемости. С божеством никто не мог увидеться, кроме его шинигами. Здесь же при должном старании можно было добраться до летающих островов и не только увидеть эксидов, но даже вступить с ними в борьбу. Из-за этого им приходилось всеми силам поддерживать свою божественность, и логичным решением было уйти в глухую изоляцию. Вообще, после беглого прочтения пары глав религиозного трактата во мне укрепилась мысль, что здешние эксиды – это местные представители моего вида, что было вполне логично. Если выдалось и жили люди, которые внешне ничем не отличались от тех, что жили в моем мире, то здесь вполне могли обитать и представители моей расы. Вот только здесь они воздвигли себя в статус богов, в то время как в моем мире, кажется, предпочли спрятаться. В любом случае, я не горел желанием вступать с ними в контакт. Даже если мы были одним видом, это вовсе не значило, что меня приняли бы с распростертыми объятиями. Я захлопнул книгу и вернул ее на полку. Все это было крайне интересно, но в первую очередь меня заботило не это. Я хотел найти способ попасть домой, а потому пошел в левую часть библиотеки. Научные труды поразили разнообразием. Здесь велись исследования по магии Эдолоса, а также по способам ее сохранения. По созданию особых лакрим, способных впитывать огромные объемы магии, а затем испускать их. По перемещениям в другие миры и их изучению. Кроме того, здесь были сотни трудов по различной технике. В плане технологического прогресса Эдолос оставил мой мир далеко позади, и это тоже было логично. Так как здесь магия была конечным ресурсом, люди пытались облегчить себе жизнь при помощи различных приспособлений. У нас такой проблемы не было, поэтому и исследования на эту тему велись вяло. Я прошелся вдоль нескольких стеллажей и остановился около трудов по перемещениям в иные миры. Пролистывая книги, я с удивлением понял, что мой мир был далеко не первым, из которого решили выкачать магию. Местные мудрецы открывали червоточины не менее чем в дюжину миров, однако большая часть из них не подходила по главному критерию, им недоставало магии. Для меня это было удивительно, но, как оказалось, существовали миры вообще без волшебства. Уровень технического прогресса у них был очень высок. В научном труде описывалась огромная металлическая птица, которая возила людей по воздуху, и гигантский железный червь, который несся по земле на большой скорости. В общем, это были очень странные миры, но я хотел бы поглядеть на них, пока я слабо представлял себе мир без магии. Сейчас Эдолос выкачивал магию из слабенькой планетки, в которой волшебства осталось всего ничего. В скором времени оно должно было окончательно закончиться, и из-за этого мудрецы начали поиск нового источника. Для пробы они открывали червоточины в разных точках моего мира. Судя по записям, их более чем устраивал мой мир, и они даже планировали что-то масштабное. Я не успел понять, что именно, так как сбоку послышались легкие шаги. Человек, Джинни. Я быстро убрал книгу на место и сделал вид, что просто прогуливался. Приблизившись, горничная окинула меня безразличным взглядом. «Все готово», — сказала она. «Ты будешь жить вместе с другими служащими низшего ранга. К общей комнате я проведу тебя чуть позже. Мастер Шон сперва велел показать тебе подсобные помещения. Идем».